Узел 7.0. 19 ноября 1944 года. 17-узловым ходом линейный крейсер шел всю ночь и с рассветом оказался в районе, где по расчетам штаба соединения должен был находиться атаковавший их вчера авианосец. Какое у него охранение, точно было неизвестно. Но разведчики и пикирующие бомбардировщики не обнаружили рядом с авианосцем тяжелых кораблей. То есть бой придется вести с крейсерами и эсминцами. Впрочем, сохранялась вероятность того, что за ночь к ним мог присоединиться одиночный линкор, выделенный из охранения какого-нибудь конвоя. Хорошо, если американский. Все новые американские линкоры были задействованы на Тихом океане, а от старых Кронштадт легко ушел бы. Хуже, если встретится британский линкор, а то и линейный крейсер. Последний расклад грозил Кронштадту почти неминуемой гибелью. Большинство уцелевших к 44 году британских линейных кораблей и линейный крейсер «Ренаун» превосходили его и в скорости, и в вооружении. Впрочем, мало вероятно было, чтобы их успели подготовить и перебросить через половину Атлантики за полтора дня. С восходом солнца ход уменьшили до 10 узлов. Были основания предполагать, что радарные установки противника превосходят отечественные, и если их обнаружат, одиночная тихоходная цель не вызовет большого подозрения. К 8 часам утра на экране радара Кронштадтского появились отметки нескольких целей, шедших в строе флота. Дистанцию оценивали в 30-35 миль. Курсы были сходящиеся. Восторг и удивление на мостике линейного крейсера были смешаны с тревогой. В глубине души никто из командного состава корабля не верил в то, что авианосную группу противника удастся обнаружить по расчетам штаба. То, что они на нее наткнулись, было практически чудом. Несмотря на помощь радара, обнаружить врага в безбрежном океане оказалось невозможным. В котельные и машинные отделения было передано приказание подготовиться к даче полного хода, но ни курса, ни скорости менять пока не стали. Линейный крейсер находился восточнее своей цели, практически на ее левой скуле. Дистанция медленно уменьшалась, и это Москаленко вполне устраивало. По данным штурманских прокладок, через час расстояние между их кораблем и противником будет наименьшим и составит миль около 17, а затем снова начнет увеличиваться. Москаленко принял решение продолжать сближение с противником малым ходом до тех пор, пока не будет опознан как крупный боевой корабль, а затем резко увеличить ход до полного, выйти на дистанцию действительного огня и перетопить все, что окажется в пределах досягаемости его орудий. Ему сжимало сердце мысль о том, что он, возможно, идет прямо в зубы Ренауну или герцогу Йоркскому. Но отказываться от шанса навязать бой авианосцу было глупо, даже учитывая подобный риск. К сожалению, разведкой не было установлено число кораблей, входивших вечером вчерашнего дня в состав охранения авианосца. Поэтому по количеству засветок на экране ничего нельзя было сказать. Орудия зарядили ввиду неприятеля, и линейный крейсер продолжал уныло тащиться посреди океана, чистого от горизонта до горизонта. Мать его, через 7 гробов! Когда же это все кончится? Алексея, прижавшегося к задней стенке рубки, явственно колотило. Он уцепился за рукав единственного незанятого сейчас штурмана Евгения, того, который без прозвища, и подтянул его к себе. Не обернувшись, Зимин сжал пальцами кисть его руки, помял суставы. — Держись, Лех, сейчас уже все чисто будет. Нормальным, но очень тихим голосом произнес тот и тут же влепил назад локтем. Это у них шутка такая была. Среди своих. Всегда быть готовым к удару. Любой из компаний мог на полуслове вдруг ткнуть в брюхо так, что согнешься пополам, если не успеешь пресс напрячь. Цел? Он все же обернулся и посмотрел серьезно. Алексей кивнул, стараясь вдохнуть воздух бесшумно. Колотить его, во всяком случае, перестало. «Все боятся, но никто не трусит. Понял?» Евгений говорил так тихо, что приходилось читать по губам. «Сейчас мы туда придем. Начнем стрелять, будем вести прокладку, ловить курсы. Все будет нормально». Евгений очень медленно, стараясь не привлечь к себе внимания, поглядел по сторонам. Никто на них не смотрел. «Вспомни себя, Леха», — сказал шепотом и отошел, не оглянувшись. Алексей изо всех сил ущипнул свое бедро, обтянутое форменными брюками, с вывертом, так, чтобы остался лиловый синяк. Глубокий и очень медленный вдох через нос, очень медленный и совершенно бесшумный выдох ртом. В тот момент, когда воздуха уже не остается совсем, нужно сделать резкий выдох, изгнав из альвеол все остатки кислорода, и только тогда вздохнуть нормально. Через 40 секунд он был уже более-менее в норме. На ходовом мостике островной надстройки авианосца «Беннингтон» царило полное спокойствие. Если до недавнего времени еще сохранялся риск того, что с наступлением темноты русская эскадра развернулась на 180 градусов и всю ночь шла прямо им в лоб, то теперь с облегчением можно было сказать, что этого не произошло. Еще в темноте авианосец выпустил разведывательные самолеты, перекрывшие 60-градусный сектор по его курсу, и до сих пор никаких признаков кораблей противника обнаружено не было. Это заставляло предположить, что русские изменили курс и ушли либо восточнее, либо западнее района их поисков. Совершенно логичное решение, надо сказать. Ситуация давала повод волноваться, что если противника не удастся найти за ближайшие полдня, то он может оказаться далеко, и в следующий раз его обнаружить будет не так просто. Громадные потери, понесенные авиагруппой Беннингтона во вчерашнем бою, практически свели к нулю его ударную мощь. Впрочем, и русский авианосец, как выяснилось, не является ударным кораблем. Так что возможности у них равные. Разрозненные машины из торпедоносной и бомбардировочной эскадрильи должны были вести разведку в более широком секторе, вслед за корсарами морской пехоты. Но пока контр-адмирал держал паузу. Незачем дублировать уже полученные данные. Вторую волну разведчиков он предполагал выпустить в воздух в 11 часов утра, третью — еще через 3 часа. К этому времени какие-то результаты о местонахождении русских должны были появиться. Эти результаты контр-адмирал Кинг, командующий наспех сформированным западным военно-морским оперативным соединением, получил раньше, чем ожидал. Радары засекли тихоходный объект. Скорее всего, какой-нибудь транспорт из капельных перевозок. А может и субмарина в надводном положении. Эскадренный миноносец «Паркер» из состава группы охранения авианосца получил приказание разобраться и доложить. увеличил ход и, описав широкую белую дугу на гладкой поверхности океана, удалился в юго-восточном направлении. Все было спокойно, и пришедшее через 45 минут паническое сообщение с эсминца о том, что обнаруженная радаром цель является линейным кораблем, стало громом среди ясного неба. Радиолокаторы показывали, что корабль противника резко увеличил ход и лег на курс перехвата, после чего контр-адмирал с огромным трудом подавил себе желание устроить истерику. Спокойным сухим голосом он приказал объявить боевую тревогу. По всему громадному корпусу авианосца разнеслись жуткие пронизывающие гудки ревуна. Матросы и офицеры, отдыхавшие в кубриках и каютах, завтракающие, болтающие, играющие в карты, с проклятиями вскакивали, на ходу застегивая форму, разбегаясь узкими коридорами по своим боевым постам. Налетчики выхватывали планшеты из стеллажей и бежали к своим самолетам. Глубоко в недрах авианосца громадные турбозубчатые агрегаты начали разгоняться, толкая огромный корабль вперед. Из снарядных погребов подавались унитарные патроны к универсальным 127-миллиметровым установкам, и матросы, присвистнув, устанавливали их взрыватели на контактное действие.